что-нибудь, как укоризненно качает головой мама, самое ненужное. Самое ненужное почему-то и оказывается самым замечательным. Все эти перышки, заколки, карточки, веера. Тетя Оля говорит, что жить нужно за фирозу. И сама она также дышит и ходит, и ест, и смеется за фироза. Легко, воздушно, иногда любит огорошить вопросами вроде «Что ты предпочитаешь, вкусную еду из некрасивой посуды или невкусную из красивой?» Однажды вечером после ужина я представляю в лицах выученную для гимназии басню «Стрекоза и муравей», не сомневаясь, что все будут мне сейчас аплодировать в восторге от моих актерских талантов. Стоит мне только нравоучительно, подняв к потолку палец, произнести «Так поди же попляши». Но тетя Оля, не дождавшись конца, вскакивает и, прервав меня, кричит «Все не так, не так, Белочка!» Объясняет мне тетя Оля, как нужно правильно понимать смысл басни. «Стрекоза веселая и милая, жила так, как и нужно прожить эту жизнь, веселиться, петь, радоваться солнцу и небу, быть доброй и надеяться на доброту других. Она служила красоте, понимаешь? А муравей негодяй, жадный, как все богатые, мещанин и пошляк». Тетя Оля привозит нам дневник Башкирцевой.